Я ее как-то спросил, не странно ли, что она сначала тратит время, отдраивая эту старую статую на площади или возит малышей на занятия плаванием, вместо того, чтобы купаться, играть в теннис и надираться, как все нормальные летние. А потом так заводиться из-за возможности сэкономить 15 минут по дороге отсюда до Фрайберга, что мысли об этом, возможно, не дают ей спать ночью. Мне казалось, что все это не очень вяжется друг с другом, если ты понимаешь, о чем я. Но она посмотрела на меня и сказала: «Я люблю помогать кому-нибудь, Хоумер, и я люблю водить машину, по крайней мере, когда для меня это вызов, но мне жаль времени, которое уходит на дорогу. Это как с одеждой, которую нужно починить. Можно застрочить складку, а можно эту вещь просто отдать. Ты понимаешь?» «Вроде бы да, миссус», — сказал я, все еще сомневаясь. «Если бы я считала, что лучше, чем сидеть за рулем постоянно, ничего нет, я бы выбирала дороги подлиннее», — пояснила она, и мне стало так смешно, что я рассмеялся в голос. Из магазина вышел приезжий из Массачусетса. В одной руке он держал упаковку с 6 банками пива, в другой – несколько лотерейных билетов. «Удачного вам выходного», – сказал Хоумер. «Они у меня всегда здесь удачные», – ответил приезжий. «Хотел бы я, чтобы мог позволить себе жить тут круглый год». «Ну, мы тут постараемся сохранить все как есть до тех пор, когда вам это удастся», — сказал Хоумер, и приезжий рассмеялся. Когда он отъезжал, я снова обратил внимание на массачусетский номерной знак. Зеленый знак. Моя Марсия говорила, что такие выдаются массачусетским бюро регистрации тем водителям, у которых за 2 года не было ни одного дорожного происшествия в этом странном, озлобленном, раздраженном штате. Если же что-то случалось, то выдавали красное, чтобы люди видели вас на дороге и вели себя осторожно. «Знаешь, они были из нашего штата, оба», — сказал Хоумер, словно отъехавшая машина из Массачусетса напомнила ему об этом. «Знаю, похоже. Тодды единственные, пожалуй, наши птицы, которые зимой улетают на север. Это новая, она, я думаю, не особенно любит туда летать». Он отхлебнул минеральной и замолчал, задумавшись. «Офелия, однако, не возражала», — продолжал Хоумер. «Я, по крайней мере, думаю, что не возражала, хотя иногда она по этому поводу жаловалась. Ну, вроде как объясняла, почему она все время ищет дороги покороче». «Ты хочешь сказать, что ее муж не возражал, когда она таскалась по всем этим просекам отсюда до Бангора только для того, чтобы узнать, где тут можно срезать 0,9 мили?» «Ему было наплевать», — коротко ответил Хоумер, поднялся и пошел в магазин. «Ну вот, Оуэнс», — сказал я себе. «Знаешь ведь, что когда он рассказывает, вопросов лучше не задавать». Но все-таки взял и спросил, и обломал историю, которая, кажется, неплохо складывалась. Я продолжал сидеть, подставив лицо солнцу. Минут через 10 Хоумер вышел, держа в руке вареное яйцо, сел и принялся есть. Я молчал. Вода в Касл-Лейк отсвечивала голубизной такой удивительной, словно это не вода вовсе, а что-то драгоценное. Хоумер доел яйцо, отхлебнул минеральный и продолжил рассказ. Я, конечно, удивился, но ничего не сказал. Уж это было бы совсем глупо. «Они держали несколько машин», — сказал он. «Кадиллак, его грузовик и ее маленький чертенок Мерседес. Пару раз зимой он оставлял грузовик здесь, потому что они собирались приехать покататься на лыжах. Обычно же, когда лето кончалось, Он брал Кадди, а она возвращалась на своем чертенке. Я кивнул, по-прежнему не произнеся ни слова. По правде сказать, я боялся ляпнуть еще чего-нибудь, хотя позже понял, что в тот день, чтобы Хоумер Бакланд замолчал, его потребовалось бы перебивать очень часто. Ему, видимо, уже давно хотелось рассказать эту историю о короткой дороге миссис Тот. В ее машине даже стоял специальный одометр, который показывал, сколько миль машина проехала. Отправляясь из Касл-Рока в Бангор, она каждый раз выставляла его на 0000 и замеряла путь. Это было для нее чем-то вроде игры, и она меня порой подзуживала. Хумер замолчал, что-то обдумывая. Хотя, пожалуй, нет. Он снова умолк, и на лбу у него появились тонкие морщинки, похожие на ступеньки. Офелия делала вид, что это для нее игра. Но на самом деле она относилась к дороге очень серьезно. По крайней мере, так же серьезно, как ко всему остальному. Хоумер махнул рукой, и я думаю, он имел в виду ее мужа. В ее машине в отделении для перчаток всегда лежало множество карт. И сзади, где у обычной машины второе сиденье, тоже валялись карты. Карты с заправочными станциями, страницы из дорожного атласа, несколько карт из путеводителя по Апалачам и целая куча топографических планшетов. Я говорю, что она всерьез занималась этим делом не потому, что у нее было столько карт, а из-за того, как она все время вычерчивала в них свои маршруты, отмечая дороги, которыми уже ездила или пытаясь проехать. Несколько раз она, случалось, застревала, и ей приходилось просить помощи у какого-нибудь фермера с трактором. Как-то раз я у них облицовывал плиткой ванную и просидел там целый день. Раствор получился жидкий и лез изо всех щелей. Мне в ту ночь только и снились одни квадраты да щели, из которых сочится раствор. Так вот, я сижу, работаю, а она остановилась в дверях и начала рассказывать. Я сначала подтрунивал над ней, но потом мне тоже вроде как стало интересно. Не только из-за того, что мой брат Франклин жил в пригороде Бангора, и я ездил туда почти всеми теми дорогами, о которых она рассказывала. Мне стало интересно, потому что я из тех, кому обязательно нужно знать, где можно срезать, хотя я и не всегда, может быть, такой дорогой воспользуюсь. У тебя, наверное, тоже так? «Угу», — сказал я. «Зная короткий путь, ты уже обладаешь какой-то силой, даже если ты специально поедешь дальней дорогой, потому что, например, знаешь, дома сидит теща. Уметь быстро добраться – это может и ни к чему вовсе, хотя вряд ли кто-нибудь из Массачусетса думает так же. Но знать, как быстро добраться, или даже знать, как добраться такой дорогой, которой человек, сидящий рядом с тобой, еще не ездил – это сила». «Дороги она знала, как бойскаут морские узлы», – сказал Хумер и улыбнулся своей большой солнечной улыбкой. Она тогда сказала мне: «Я сейчас, через минуту». Совсем как девчонка. И я слышал, что она за стеной копается в столе. Потом вернулась со своей маленькой записной книжкой в руках. Знаешь, такая, со спиралью сбоку. По виду судить, так ее таскали с собой, наверное, лет 100. Обложка вся затрепанная, странички выпадают. «Уэрт ездит». Да и все остальные ездят по дороге номер 97 до Mechanic Falls, потом по дороге номер 11 до Льюистона и оттуда по шоссе до Бангора. 156,4 мили. Я кивнул. Если хочешь миновать дорожную заставу и сэкономить расстояние, тогда нужно ехать до Mechanic Falls, дорогой номер 11 до Льюистона, дорогой номер 202 до Агасты, потом дорогой номер 9 через China Lake, Unity и Heaven до Бангора. Получится 144,9 мили. Так вы времени сэкономите, миссус, особенно если ехать через Агасту. Хотя, надо признать, маршрут по Олд Дерри Роу до Бангора очень неплох. «Сэкономишь расстояние, сэкономишь время», — сказала она. «И я же не говорю, что поеду именно так. Хотя несколько раз я так тоже ездила. Я просто перечисляю маршруты, которыми люди обычно пользуются. Продолжать?» «Нет уж, лучше я пойду сидеть в этой чертовой ванной и пялиться на эти чертовы щели, пока совсем не рехнусь». «Всего есть 4 главных маршрута», — сказала она. «По дороге номер 2 получается 163,4 мили. Я однажды пробовала. Слишком долго». «Вот таким маршрутом я и поехал бы, если б жена позвонила и сказала, что к ужину ничего не приготовила». Пробормотал я вполголоса. «Что-что?»